Евар. Я снимаю повязку с ее глаз и начинаю аккуратно развязывать руки, постепенно выпуская из своих сетей. На тонких запястьях вырисовываются узоры от джутового каната. Я знаю, с непривычки они онемели. Обычно девушки после связывания ощущают усталость, но Кейси досталось чуть больше. Учитывая тот факт, что я хорошенько ее отрахал и неоднократно довел до бурных оргазмов, золотовласка потеряла последние силы. Прохожусь большим пальцем по следам отрезавшейся в кожу веревки и попутно разменяю онемевшие кисти. Мягко растираю их, чтобы разогнать кровь по сдавленным сосудам и успокоить девочку поглаживаниями. Не желая дестабилизировать эмоциональное состояние синеглазки после первой, называем ее мини-сессии, хочу, чтобы жаркая ночь со мной намеренно отпечаталась в ее памяти. А так она и будет. Ни один мужчина после не сотрет это из нее, и мне этого достаточно. Моя первостепенная задача – доставить максимальное удовольствие, которое девушка способна испытать в моих руках. Я же кайфую от самого процесса. Легче. Хрипло спрашиваю и прочищаю пересохшее горло. Да, все нормально. Помогаю принять и сидячее положение, а затем продолжаю бережно развязывать узлы и медленно вытягивать веревку, нарочно проводя ее по обнаженному телу. Слегка задеваю соски, отчего округлая грудь вздымается в тихом стоне. Златовласка смотрит на меня глубокими синими глазами. Устала, вижу. И понимаю ее. Она еще беззащитна передо мной, просит ласки. Кейси отпустит немного позже. Связывание делает девушку слабой и требует какое-то время, чтобы отойти от этого состояния. А пока я даю то, в чем она нуждается. Крепкие объятия. Она сворачивается калачиком и прижимается ко мне. Ищет защиту и тепло. Поэтому я притягиваю ее ближе, закутываю одеяло и глажу ладони по шелковым волосам, погружая в спокойствие и ласку. И пару минут спустя она засыпает.